Мак на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 69. Сяо Кэ была поражена. Она использовала водный щит, чтобы спасти капитана. Но этот подлый волк смог разрушить его. «Капитан!» – завопила девушка. Волк проигнорировал взрывное пламя. Также он смог разрушить водный щит. Неужели они обречены на смерть? «Сяо Кэ, беги!» В панике кричал Фэй Ши. Сяо Кэ очнулась от паники, чувствуя огромное нависшее давление со стороны одноглазого волка. Она его следующая цель. «Хлыст молнии!» Пока все паниковали, Мо Фань призвал свою магию. Он поднял руку вверх, а затем яростно схватил ручку кнута. Полосы молнии, словно несколько толстых питонов, окружили волка, принимаясь бросать в него удары, будто пытаясь сжать его. Они обугливали даже кости. Каждый раз, когда кнут молнии проходился по телу волка, его шкура обугливалась. Кнут проходил дальше, проникая в мышцы и кости. Удары от каждой атаки оставляли свой след на теле волка. Молнии продолжали опустошать его, заставляя слабеть. Взревел волк от боли. В то время как его хвост и лапы, а также мех могли выдержать огонь со взрывами, молния покрывала его тело шрамами. Даже его мускулы были не в состоянии противостоять силе молний. Он опустошал свой резерв. «Молния! Слабость этого физически сильного волка – магия молнии!» – воскликнула Кайтан. «Это второй уровень магии!» Они никак не ожидали, что в такой момент, когда большинство из них беспомощны, новичок сможет спасти их. Никто не знал, когда этот ребенок смог достичь второго уровня. Несмотря на то, что это второй уровень магии, молния показывает, насколько волк слаб перед ее властью. Она сдерживала волка, тот даже выглядел не таким страшным. Будучи далеко от волка, Мо Фань испустил облегченный вздох. К счастью, эта магия молнии действительно эффективна в борьбе с волком. Иначе бы нас уничтожили. Фань Мо, держи его столько, сколько можешь. Ограничь его движение, а мы выиграем этот бой. Быстро сказал Кайтан. Мо Фань кивнул и снова использовал свою магию. Хоть это второй уровень, Мо Фань не имеет права на ошибку. Решая вопрос жизни и смерти. Молнии снова атаковали зверя, оставляя шрамы и парализуя. Зверь пытался подавить эффект паралича. Некоторые части его тела вздулись, пока остальные медленно заживали. «Хорошая работа, Фань Мо! Держись, не сдавайся!» Все были возбуждены по понятным причинам и подбадривали Мо Фаня, чтобы тот продержался. Зверь не может быть парализован в тех местах, где кости отросли заново, потому что те мышцы уже будут адаптированы к ударам. Он ведь сам выращивает их. Тихо напомнила Кайтан. Даже Мо Фань понимал, что не сможет долго сдерживать волка, так как магия перестанет действовать в некоторых местах. Но ему удалось выиграть немного времени, чтобы Ли Вэнзи смог увести капитана в безопасное место. Но тот все еще нуждался в скорой помощи. Волк громко взвыл, когда его тело полностью адаптировалось к ударам. Он наполнился необычайно сильной энергией. Ох, он снова развивается! Каждый понял, что сейчас все повернулось в худшую сторону. Мо Фань понял, что ее магия дала не так уж много времени. Их действия были рассчитаны на то, что они смогут выиграть время для эвакуации граждан. Он спас стольких людей, сколько смог. «Хищный зверь, умри и исчезни!» Торжественно сказал чей-то голос через всю улицу. Пока Мо Фань не нашел человека, который сказал эту фразу, Он почувствовал огромное колебание магической силы, когда туман покрыл улицу. Муфань поднял голову, увидев огромную волну, плывущую над ними. «Волна воды, парящая в воздухе!» Муфань не верил своим глазам, но эти волны со всей силы обрушились на крыши домов и волка. «Штормовая волна!» Когда заклинание было произнесено, прилив обрушился на магического волка, заливая водой и всю улицу. Почти все старые деревья были уничтожены, так же как и стены некоторых старых домов. Волк не мог долго бороться с такой силой. «Промежуточный ранг, средний уровень магии», — сказала Сяо Кэ. Заклинание магии воды наводнило улицы, смывая все со своего пути. Сяо Кэ ощущала необъяснимое волнение, видя свою будущую цель. Ее целью было стать сильнее, чтобы однажды также спасти чью-то жизнь. Насильственная волна продолжала атаковать волка, не трогая остальных членов отряда. Можно быть уверенным, что этот волк уже мертв. Муфай наблюдал за этой сценой. В его сердце поселилось некое волнение. Промежуточные магии невероятно сильны. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.